Состав для фитилей пробовал? Следующим голосом спросил Николай. Смотри, чтоб контур не оборвался. А ведь я не догадалась бы спросить об этом, восхитилась Надежда Филаретовна. По старинному рецепту сготовил, чуть обиженно сказал старик. Сроду у нас такого не бывало, чтоб контур не соблюсти. Ж последнее дело, ежели контур. Ладно, ладно. Фонтаны чем подсветишь? На Аврору, сударь, рубин дадим, а на Нептуна — изумруд. Заряды покрепче ставь. Я тебя еще проверю, — пообещал Николай и, не заметив матери, пошел напрямик через низенький плетень на птичник, где сейчас казнили кур и цесарок для предстоящего обеда. — Это ж как угодно, — пробормотал вслед ему старик. Откуда у Николая такая фанаберия? Вдруг удивилась Надежда Филаретовна. Карл Федорович, которого этот старик почему-то величает на лифляндский манер Оттоновичем, был сильным человеком, но с подчиненными, к тому же честными и добросовестными, обращался вежливо, будто с ровней. Я тоже не из воска слеплена. Держу окружающих в узде, но добиваюсь этого не угрозами, а строгостью к самой себе. А что, если под наружной властностью Николая скрывается растерянная и слабая душа? Но ей не хотелось думать сейчас о дурном, тревожном. Подойдя к фейерверкеру, она ласково поздоровалась с ним и спросила о самочувствии. — Какое там самочувствие? — равнодушно отозвался старик. — Давно в землю пора. — Зачем же так, Петрович? Ты нам еще нужен. Второго такого мастера поискать. — Пустое! — отмахнулся старик. Ему было скучно с ней. Еще скучнее, чем с Николаем, который, как все юнцы, тяготел к пороху, взрывам. Но Надежде Филаретовне не хотелось так просто оставить старика, трудившегося во славу Чайковского. — У нас нынче особый гость будет, Федорович. Таких еще не бывало. — Это кто ж? Государь-император или ихняя супруга? — вяло полюбопытствовал старик. — А может, конечно... «Гофмейстер», — возразил он сам себе, извлекая смутное придворное звание из глубин дряхлой памяти. «Выше забирай, Федотыч», — засмеялась Надежда Филаретовна, странно умиленная этим дурацким разговором. «Выше идут только ангельские чины». «Он великий музыкант, Федотыч». «Капельмейстер, значит?» — Понял, фейерверкер. Я завсегда полковую музыку чтил, особо самую наибольшую трубу. — Будь здоров, Федотыч. И легкой походкой Надежда Филаретовна удалилась. — Как же, однако, эта труба называлась? — вспоминал Федотыч, начиняя ракету порохом в количестве достаточном, чтобы взорвать все Браилово. Забыл. Забыл, ну, а бог с ней совсем. День выдался роскошный. Совсем не по лету, то хмуро и влажно ветреному, то сухо пыльному, с долго заходящими и не разражающимися грозами. А тут, вознаграждая браиловцев за все невзгоды, с утра горячо, но незнойно засверкало солнце. Омытая росой земля исходила свежестью и не августовским, чуть усталым ароматом, а налитой июльской сочностью. Над рекой висели синие стрекозы на сухо шелестящих слюдяных крылышках. Плескалась и била где-то крупная рыба, сом или щука, порхали судачили камышовки, взволнованные непривычным зрелищем кортежа. Николай командовал, как заправский капитан. Сашонок, наклонившись к воде, пытался сорвать кувшинку на тугом резиновом стебле. Милочка приставала ко всем, проплывут ли мимо сиамаков. Юлия, подтверждая тревожную догадку матери, глаз не сводила с оживленного, похорошевшего Пахульского. Челединцы, как и положено, все делали в кривь и в кось. Потеряли весло, утопили уключину, на одной лодке оборвали рулевые тяги, а другую прочно посадили на мель, но, вопреки обыкновению, вся эта разладица бытовой жизни ничуть не раздражала Надежду Филаретовну, скорее даже веселила. Она свято верила, что сегодняшний день принесет ей счастье. Но, будучи в глубине души немного язычницей, как и подавляющее большинство людей, радовалась мелким искупительным жертвам, отводящим зависть и гнев богов. Ее даже не слишком огорчило, что милый друг соблюдал совершенную незримость. Главное, чтобы он видел их. Надежда Филаретовна знала, что и сама она в свободном бархатном пальто с пелериной из светлого газа, и безукоризненно элегантная Юлия, и иные англизированные джентльмены, Сашонок с Николаем, и меньшие дети, одетые как маленькие принцы и принцессы, выглядят нарядно, наивно, торжественно, странно и мило в несоответствии своих туалетов сельскому обставу, задумчивой реке, кувшинкам, лилиям и поросшим боярышником берегам. В этом было что-то от речных прогулок времен Елизаветы Петровны. Европейский блеск, наложенный на древнюю Русь. Проплыли по тихой ясной воде, попили в лесу чаю с вареньем, медом и сладкими пирогами. Северский фарфор, будто растворивший в своем нежном теле солнце, мило дисгармонировал с лесной порослью и прелью, скромными цветами и травами. А по возвращении был великолепный обед. И Надежда Филаретовна произнесла серьезный и трогательный тост за Сашонка, задевший отвлеченную душу юного мечтателя. И было долгое течение праздничного дня с поздравлениями именинника, заездными соседями, с приходом браиловских мужиков-старообрядцев в красных рубашках и картузах, и мужиков-католиков в пестрядинных рубахах, с почти неумолкавшей музыкой. Маленький домовый оркестр был спрятан в искусственном гроте, и, казалось, сама земля источает музыку в чистый гулкий вечерний воздух. Не скрипки и виолончели, валторны и флейты играли музыку Чайковского, а изумрудный, с вороненым отблеском английский газон. Стеклянные шары на клумбах ярких осенних цветов, дорожки в красноватом песке, акации, клены, буки, первые звезды, проклюнувшие небо, и молодой месяц, наливший бледным золотом прозоры между деревьями. В мире, погружающемся в ночь, все напряглось ожиданием чуда, и вдруг Душен показался Надежде Филаретовне свежий, прозрачный воздух.